Глава 4. Следующий день прошел в подготовке. И вот одна из тех улиц столицы, где не нашлось места не только домишкам простолюдинов, но и домам новоришей. Здесь обитала старая кровь, сохранившая не только родовую гордость, но и более материальные блага. Богатство особняка Тара Армелгона бросалось в глаза, кричало о себе. Кованными завитушками на высоченных воротах, облицовкой из дорогого кримского камня, эльфийскими узорами живых деревьев. Только остроухие умели так изящно сплетать ветви, превращая их в произведение искусства, и брали зато немалые деньги. Только вот в мире Арона Тар-Армелгон богатством не отличался и похвастаться мог только перечнем благородных предков, восходившим к одному из младших сыновей первого императора. Ничего особенного, половина знатных родов заявляла подобное. Дейкос Армелгон — старый друг, один из лучших, почти как Вент. И в том прежнем мире так же, как и Вент, погибший. Сейчас Дейкос отсутствовал. Первое, в чем убедились слуги Арона. А вот его супруга находилась дома, в этом он тоже приказал удостовериться. «Хозяйка трижды спрашивала, когда доставят заказ», — прогудел привратник, открывая массивные ворота. «Сегодня вы долго». «Да», — согласился Арон, отступая в сторону, чтобы дать проехать груженой повозке. «Я сам извинюсь за задержку». «Да брось», — слуга махнул рукой. «Я припас в караулке вина, посидим, пусть носильщик объясняет». «Ташит велел», — назвал Арон имя купца, хозяина товара, и привратник, вздохнув, кивнул вертевшемуся рядом мальчонке. «Проводи Тареса Хафима к хозяйке». Они прошли по широким коридорам, покрытой галереей, одну из стен которой украшали широкие зеркальные пластины. Арон на секунду замедлил шаг, ловя свое сегодняшнее отражение. С лица, обожженного солнцем почти до черноты, на него смотрели темно-карие глаза Хафима, глаза достойного приказчика не менее достойного купца Ташида. Или же равно недостойных. Историей их жизней Арон не интересовался. Ему было достаточно узнать, что супруга Армелгона часто покупала у Ташида ткани и благовония, и что последний заказ сделала вчера. Открыв дверь в господские покои, в первую очередь Арон заметил саму Теру Малгон. Сидя в кресле, женщина баюкала сладко посапывающего младенца, но при виде вошедших передала ребенка няне и отослала. «Хафим, уже вечер, я жду вас с полудня!» Она недовольно нахмурила тонкие брови. Изящная, несмотря на рождение детей, даже более красивая, чем в юности. Арон сглотнул появившийся в горле ком, на мгновение опустил взгляд. Смотреть на Терри, такую прекрасную и такую чужую, оказалось еще больнее, чем он ожидал. «Хафим!» Женщина привстала, удивленно глядя на приказчика. «В чем дело?» Арон подошел к двери, запирая. Одновременно с тем накинул тень сна на носильщика и на служанку, вышивавшую у окна. Девушка выронила пяльцы и сладко заснула на подоконнике. Носильщик свернулся на полу и засопел. «Что?» Терри Армелгон смотрела непонимающе, испуганно. Руки стиснули охранный амулет, не более действенный против его темной магии, чем деревянный нож против стального меча. «Хафим?» «Нет, Терри, извини». Арон сделал отработанное движение рукой, вызывая тень. Он до сих пор не знал, как нейтрализовать действие зеркала, накладывающего чужой облик, но научился на время набрасывать поверх личины еще одну, собственный образ. «Нам нужно поговорить». Женщина придушенно вскрикнула и тут же зажала рот рукой. «Ты?» — выдохнула спустя несколько мгновений. «Зачем? Тебе нечего здесь делать». «Нет». Рон смотрел на нее неотрывно, пытаясь понять, что она знала о нем, насколько близки они были. «Нет». «Мне сообщили о случившемся с сыном. Терри», — глухо сказал Арон. Она поднесла ладонь к глазам, словно собиралась заплакать и хотела скрыть слезы, но не заплакала. «Мы знали, что так будет. Когда Альмар родился, ты сам определил наличие у него дара. Ты сам наложил на него заклятие, усыпляющее магию. Мальчик жив!» Терри вытянула вперед руку с кольцом, украшенным рубином. «Видишь, камень цел. Арон, пожалуйста, уходи. Мне нечего тебе сказать, и я не хочу рисковать семьей. Ты обещал не вмешиваться в мою жизнь». «Обещал», — проговорил Арон хрипло. «Да, я уйду. Но скажи, ты любишь Дейкоса?» В глазах женщины мелькнуло удивление. Похоже, вопрос не вязался с Тангилом, которого она знала. «Люблю», — сказала она просто. «Он хороший муж и хороший отец, а Дейкос любит меня. Что бы ни послужило этому причиной, сейчас он любит меня по-настоящему». Вот так. И младенец, которого она совсем недавно баюкала на руках. И еще трое мальчишек, где-то в глубинах этого дома. Вот так. Терри, любившая его и любимая им, никогда не жила в этом мире. Лишь ее двойник, прекрасный, желанный образ, но не более того. Арон обманул сам себя, поверив демону. «Ты любила меня хоть когда-нибудь?» — спросил он, ни на что уже не надеясь. «Арон», — Терри смотрела удивленно, но уже с тенью страха. «О какой любви ты говоришь? Помнишь наш договор? Я рожу тебе сына, ты наведешь чары на Дейкоса, заставив влюбиться в меня и взять в жены, принять Альмара и поверить, будто это его ребенок. Я хотела богатого мужа и защитника, ты — ребенка с даром, растущего в безопасности. Вот и все». «Значит, я подкинул благородному Тару своего кукушонка». Губы Арона скривились горечью. «Можно сказать и так». Терри отвернулась, отошла к окну. «Когда уйдешь, позаботься, пожалуйста, чтобы настоящий Хафим ничего не заподозрил. Мне не нужны проблемы». «Муж не винит тебя в даре Альмара?» Все же это была Терри, хоть и чужая жена, но дорогая ему. Пусть хотя бы в этом мире живет в безопасности от темных магов и их темных дел. К счастью, нет. Оказывается, младший брат Дейкоса имел темный дар. Муж даже просил у меня прощения за свою порченную кровь. Она горько усмехнулась. «Имел?» — переспросил Арон. «Да». Терри прижалась к мозаичному стеклу лбом. Голос стал тише, глуше. «Отец Дейкоса убил его в храме Солнечного на глазах у старшего сына, когда дар открылся». «Понятно», — после паузы сказал северянин. «Еще одно, последнее. Твое кольцо, которое показывает, что мальчик жив, отдай его мне». «У тебя есть такое же?» — женщина развернулась к нему, прижимая руку с перстнем к груди. «Я потерял», — выдавил Арон. «Пожалуйста, оно необходимо, чтобы найти ребенка».